Магоц знал. Чем бы доктор Рамбахан не был занят, если сквозь уродливые вращающиеся двери проносили ребенка, он первым делом принимался заниматься им. «Всегда, детектив Магоцы, мы первым делом укладываем ребенка. В жизни и в смерти, но именно так надо поступать». «Так кто у нас тут?» «Доктор Дредлок». Магоцы покачал головой. «Дело он хорошо знает», — продолжал Джимми. «Он нравится Ананту, он нравится мне. И вчера он помогал нам разбираться с Дитоном и Майерсоном. Он уже проинструктировал наших друзей здесь, все им четко объяснил и погнал в фургон греться. Он появится ближе к концу, когда мы снимем весь снег». Джимми понаблюдал, как оставшиеся члены его команды старательно расстилают пластиковое полотнище под телом, и, когда удовлетворился качеством работы, потер руки в перчатках. «Окей. Все, как вчера в парке. Мальчики и девочки, давайте-ка распотрошим этого снеговика и посмотрим, что мы получим». Айрис твердо стояла на ногах, но закрыла глаза и только слушала, как шуршат куски снега, которые аккуратно укладывали на пластик. Она открыла их, лишь когда услышала, что большой кусок снега упал на пластик, и кто-то прошипел: «О, мать твою!» Снеговик, точнее, то, что осталось от него, выглядел более чем странно. Его голова оставалась относительно нетронутой, но весь снег с торса отпал одним куском. Каким-то отстраненным участком мозга Айрис подумала, что это, вероятно, потому что стекавшая кровь пропитала его. Грудь человека была сплошной мешаниной, так что голова снеговика торчала над зрелищем из фильма ужасов. Айрис почувствовала, что ее повело в сторону, но тут чья-то сильная рука в перчатке крепко взяла за предплечье и подтолкнула, удержав на месте. «Медленно и глубоко дышите», — очень тихо сказал чей-то голос. «Отведите глаза в сторону, но не закрывайте их, просто дышите». Если она сделает хоть малейшее движение, например, повернет голову и увидит это лицо, то тут же потеряет сознание и надолго отключится. В этом она не сомневалась. Или, может, ее вырвет? Но она узнала голос. Никто иной, как Роусет, спасает ее в этот день, помогая выглядеть настоящим копом. Когда они смахнули снег с этой головы, Айрис уже смогла взглянуть на обнажившееся синеватое лицо, закрытые опухшие глаза, открытый рот. «Кто-нибудь его знает?» — спросил Магоцы. «Никто». «Я чертовски сомневаюсь, что сможем снять отпечатки пальцев, пока он не оттает». Джимми Грим покачал головой, во всяком случае, не со всех. Они плотно примерзли к багру. «Попробуй отодрать пальцы, и они начнут ломаться, как карамельки. Попробуй вытащить багор, и на нем останутся куски кожи». Он нагнулся, чтобы внимательнее присмотреться, хотя, может, с этим большим пальцем что-то получится. Он немного отставлен в сторону, приложив все силы. Чем быстрее мы его опознаем, тем скорее сможем установить связь с другими двоими. Магоцы оглянулся на Айрис. «У вас же есть выход на базу данных, да?» Айрис открыла было рот, искренне обрадованная, что знает ответ хоть на один вопрос, но лейтенант Сэмпсон нанес ей удар в самое сердце. «Сделайте четкие отпечатки, и через 10 минут я получу ответ от своей бригады. Будет быстрее, чем из базы штата. Первым делом пропустим их через базу данных Миннесоты, сэкономим кучу времени». Это привлекло внимание Джина. «Минуту. Я не могу позвонить отсюда по сотовому. А у вас в каждой бригаде есть такие мощные компьютеры?» Сэмпсон пожал плечами. «Конечно. Беспроводные компьютеры, спутниковые навигаторы, все как в городе». Джина скрестил руки на груди и хмыкнул. В его машине такого навигатора не было. Сэмпсон отвечал за свои слова. Через 5 минут он связался со своей бригадой и протянул распечатку. Отыскали за пару секунд. Этот парень занимался условно-досрочно освобожденными в округе Хеннепин. Жил в Миннеаполисе. Стивен Эддойл. Это вам что-то говорит? Магоцы посмотрел на печальные останки Стивена Эддойла и покачал головой. Этот человек носил золотое обручальное кольцо. но кому-то скажет печальную новость. Глава 15. Когда Тинкер наконец добрался до офиса, в отделе убийств был только Джонни Макларен. С кружкой в руке он стоял у кофеварки, наблюдая, как из нее сочится капля за каплей, словно у этого проклятого автомата было ограничение скорости. Рыжие волосы стояли торчком, словно его шарахнуло током, а узкое лицо было покрыто нездоровым налетом цвета скисшего молока. «Прости, Джонни, я запоздал». «Господи, Тинкер! А я уж собирался пускать собак по твоему следу. Дженнис звонила 3 часа назад, сказала, что ты убежал по какому-то неотложному личному делу. Я представил, что ты носом вниз кувыркнулся в кювет и не мог дозвониться тебе по сотовому». Тинкер снял пальто, аккуратно повесил его и опустился в свое кресло. «Да, мне пришлось поработать с сотовым. Это личное дело может стать большой бедой». У Макларена перехватило дыхание. Если он и унаследовал какое-то проклятие от своих ирландских предков, то не любовные интрижки по уикендам в компании доброго старого виски. Его ирландская кровь сказывалась не в этом и не в том, что он коп до мозга костей и абсолютно одинокий мужчина. Его истинным проклятием было чрезмерно богатое и пугливое воображение. Через 10 секунд после слов Тинкера о большой беде он пришел к выводу, что личное дело было визитом к врачу и что Тинкер умрет от какой-то ужасной смертельной болезни. Может, еще до конца дня так и скончается за своим столом. «Господи, Тинкер, в чем дело? Ты в порядке?» «Не знаю. Вся эта история какая-то странная». Тинкер посмотрел на лицо Макларена с вытаращенными глазами, которое за секунду осунулось. «Ох, брось ты, Джонни. У тебя всегда так. Стоит кому-то из нас сломать ноготь, и ты всю ночь будешь волноваться, что на нас напали плотоядные бактерии или что-то в этом роде. Тебе надо взять себя в руки, или ты окончательно рехнешься. Со мной-то все в порядке, а я беспокоюсь о Стиве». «Ага, ясно. О каком Стиве?» Тинкер коротко описал ему ситуацию, и Джонни безмолвно выслушал его, стараясь скрыть облегчение, что речь не о Тинкере, а всего лишь о ком-то из его приятелей, который может оказаться в беде. Когда Тинкер сунул ему под нос фотографию жестоко избитой бывшей жены Уэйнбека, у Макларена перехватило дыхание. «Иисусе, и этого типа выпустили?» «Именно. Значит, теперь он, который так с ней поступил, единственный, кто знает, где находится эта женщина». «Ты все понял. Кто должен найти ее?» Тинкер пожал плечами. «К тому времени, когда я выйду на его след, он уже может быть на заднем дворе Джули Олбрайт. Я связался с Томми Эспинозой. Пока мы разговаривали, он взломал кучу секретных веб-сайтов и нарушил все законы, чтобы найти ее. Если ничего не получится, ему придется обращаться к Манкиранч. Значит, пока нам остается лишь ждать. А что с твоим другом?» «Тут тоже игра в ожидалке. На месте все выглядит очень странно, но из того, что я увидел, никаких выводов сделать нельзя. Так что я привлек следственный отдел, надеясь, что они вытащат кролика из шляпы. Сказал им, что это вполне возможно, хотя вещественных доказательств недостаточно. Меня еще вызовут на ковер». Когда зазвонил телефон, он дернулся и схватил его прежде, чем Макларен шевельнулся. Тинкер надеялся, что услышит голос Эспинозы или даже, может, кого-то из следственного отдела, но это была всего лишь Эвелин из диспетчерской. Он провел несколько минут, успокаивая ее. Смешно, как ему удается успокаивать людей, когда сам готов выпрыгнуть из кожи, и повесил трубку. «Все время звонят о снеговиках», — объяснил он Макларену. «Эвелин побежала за валиумом». Макларен пожал плечами. «Да у нас все утро так. Ребенок слепил снеговика у себя на дворе, а через 10 секунд сосед набирает 911 и вызывает наряд, чтобы они свалили снеговика и посмотрели, нет ли в нем тела. А ты представляешь, сколько снеговиков в этом городе слепят дети после снегопада?» «Наверное, много». Ты даже не представляешь. А затем тебе придется иметь дело с инициативными параноиками, которые лично будут крушить снеговиков у соседских детишек. Те будут орать и злиться, родители выходить из себя и требовать, чтобы соседа арестовали за вторжение в чужие владения, порчу личной собственности, причинение травм их детям, бла-бла-бла. Придется удваивать смену в службе 911, хотя там и сейчас полно народу. Да поможет Бог тем беднягам, которые будут звонить с настоящими проблемами. Тинкер перевел дыхание и переключился со Стива Дойла и Джули Олбрайт к делам, которые он предполагал сделать сегодня. «Так где все?» «Я думал, что вся контора забита, все вкалывают». Макларен вернулся к кофеварке. «Что мы им делаем? Все заняты делами. Часть на местах выколачивают информацию, берут последнее интервью у тех, кто вчера был в парке. Все остальные сидят в этом здании, в затемненных комнатах и смотрят видеоновости или тонны размытых любительских видеосъемок. Краснощекие дети с сопливыми носами. Но с моей точки зрения просматривать их — жуткая потеря времени. Тот, кто это сделал, ни в коем случае не мог попасть на семейное фото. Это сделал настоящий подонок». Тинкер, наконец, повернулся взять пальто и невольно вспомнил пальто Стива Дойла, висящее в пустом кабинете. «Да, я все понимаю. Это надо сделать, хотя и досадно». «Где Магоца и Джина?» Макларен на мгновение было смутился, но тут же поднял глаза к потолку. «Ох, ты ведь, конечно, не слышал». «Что не слышал?» «В округе Дандас у нас вроде еще один снеговик». Лицо Родранера, его руки и ноги совершенно онемели, а его тело, казалось, было покрыто полудюймовой коркой снега со льдом, что заставило его вспомнить о вчерашнем убийстве и снеговиках. Он поежился, но отнюдь не из-за температуры. Если бы он добрался до Харлия, до того, как примерзнет сиденье велосипеда и сам превратится в снеговика, то был бы счастлив. Несмотря на мерзкую погоду и приближающееся переохлаждение, он остановился на мосту на Хеннепин-авеню и перевел дыхание, как всегда делал, когда ехал этим маршрутом, глядя на широкую замерзшую Миссисипи, на мост Стоун-Арк над ней, на старую кирпичную набережную, где старые мельничные здания давно были перестроены, и теперь в них обитали люди, а не мука и зерно. Словно на рисунок старой почтовой карточки наложили изображения стройных современных небоскребов. Даже в снежном январском сумраке это был прекрасный город, и казалось совершенно диким и неправильным, что такие ужасные убийства произошли в столь красивом месте. Он стоял так долго, сколько мог вынести, после чего, силой нажимая на педали, миновал мост и дважды основательно упал, прежде чем понял, что никоим образом не сможет добраться до Харлия на его собственном велосипеде. Он развернулся и двинулся к дому. Колея, которую Родранер проложил на своей подъездной дорожке, отлично подходила для его горного велосипеда, но была узковата для непомерно широких шин Хаммера Харлия. Но преодолеть пятифутовые заносы было детской забавой для мощной машины. Харли пробился прямиком к парадной двери и нажал на клаксон. Родранер выглянул из фасадного окна своего цветастого в викторианском стиле домика, задернул портьеры и выскочил в парадную дверь. Он слегка прихрамывал. «Спасибо, что заехал», — сказал он, влезая в машину. «Вот уж не могу поверить. Неужто ты был так глуп, что попробовал сегодня оседлать велосипед? Как твое колено?» Родранер потрогал опухоль размером с гусиное яйцо, которое он заработал в одном из падений, и поморщился. «Все в порядке. Я приложил к нему лед, но я должен был попробовать. Автобусы и такси сегодня не ходят». «Ты понимаешь, что в один из таких дней ты попадешь под колеса?» Харли нежно погладил баранку. «Купи себе такую малышку, и у тебя вся жизнь изменится. Может, даже обзаведешься подружкой». «Не могу поверить, что ты ее купил. Уж очень она отвратная, эта штука». «Расслабься, я большой мальчик, мне нужны большие колеса. Кроме того, учти, что я живу не в Лос-Анджелесе. и не вожу в ней ребятишек на тренировки по футболу. Это настоящая зимняя машина, и живем мы в Миннесоте.